Второй тип гравитации. Перед уходом я поднялся на чердак. Там было темно, мерцал только компьютерный экран. Гулливер лежал на кровати и смотрел в окно. «Я не твой папа, Гулливер. У меня нет права здесь быть». «Да, я знаю». Гулливер закусил напульсник. Враждебность блеснула в его глазах, точно осколок стекла. «Ты не мой папа. Но ты такой же, как он. Тебе плевать. И ты трахался с кем-то за маминой спиной. Ты знаешь, он тоже это делал». «Послушай, Гулливер, я не пытаюсь тебя бросить, я пытаюсь вернуть спокойствие твоей маме, понимаешь? Она сейчас немного потерялась, а я только еще больше сбиваю ее с толку. Просто все так паскудно. Я чувствую себя совершенно одиноким». Солнце вдруг блеснуло в окне, не замечая нашего мрачного настроения. «Одиночество, Гулливер, так же вездесуще, как водород». Он вздохнул, как вздыхают более взрослые человеческие особи. «Иногда мне кажется, что я какой-то неподходящий. Не гожусь для жизни. Возьми школу. Ну, куча народа, родители в разводе, но с отцами у них вроде нормальные отношения. А про меня все думают, какой у меня повод сбежать с катушек. Что у меня не так, а? Живу в отличном доме с богатыми неразведенными предками. Какого хрена он ноет? Но это все фуфло. Мать с отцом никогда не любили друг друга. По крайней мере, сколько я себя помню. Мама как будто изменилась после того, как у отца случился срыв». То есть после твоего появления она просто обманывала себя. То есть она даже не знала, кто ты. Если ты доверяешь пришельцу больше, чем родному отцу, это о чем-то говорит. Отец был говнюком, правда? Не помню, чтобы он дал мне хоть один дельный совет. Ну, кроме того, что мне не стоит идти в архитекторы, потому что они дожидаются признания сотни лет. Тебе не нужно руководство, Гулливер. Все, что тебе нужно, у тебя в голове. Ты знаешь о мироздании больше, чем кто-либо другой на твоей планете. Я показал в окно. «Ты увидел, что там снаружи, и еще ты проявил себя по-настоящему сильным парнем». Гулливер снова повернулся к окну. «И как оно там наверху?» «Совсем по-другому. Все не как у нас». «Ну как?» «Само существование устроено иначе. Никто не умирает, боли нет, все красиво. Единственная религия — это математика». Семьи нет, есть кураторы, они дают указания, и есть все остальные. Забот всего две. Развитие математики и безопасность Вселенной. Ненависти нет. Нет отцов и сыновей. Нет четкого разграничения между биологией и техникой. И все фиолетовое. Зашибись. Это такая скука. Более скучной жизни и представить нельзя. Здесь есть боль и потери. Это лишь одна сторона медали. Но другая может оказаться великолепной, Гулливер. Он посмотрел на меня в недоумении. Угу. Только я понятия не имею, где ее искать. Зазвонил телефон. Изабель взяла трубку, и через пару секунд она крикнула. Гулливер, это тебя. Девочка. Нет. Я не мог не заметить тени улыбки, мелькнувшей на лице Гулливера. Он... застеснялся ее и, уходя из комнаты, постарался напустить на себя недовольный вид. Я сидел и дышал через легкие, которые однажды перестанут функционировать, но которым еще предстоит прокачать много чистого теплого воздуха. Потом я сел за примитивный земной компьютер Гулливера и стал печатать советы в помощь человеку, все которые мог только придумать.